От книги начинается движение. 21 мая. Беда, что я не записываю всего, что вижу и слышу, но письма многое сохранят. Он опять читал стихи памяти Белого. Он с ним был последнее время очень близок. Говорит, что стоял в последнем карауле, а до этого стояли пильники, вертикальный труп над живым. В суматохе Мандельштаму на спину упала крышка гроба Белого. О Вагинове разговоры нескончаемые. Сегодня, когда я ночевал у него, он видел во сне Вагинова. Видел, что он утверждается как гениальный поэт, и сам добавляет: «Иначе быть не может, это так и есть». Его сравнивают с Бодлером, Навалисом. 22 мая. В ночь на сегодня пережил удовольствие, повидал Воронеж после 3 часов ночи. Сонный и огромный, расширенный ночью Воронеж, воздухом уходящий в мандельштамовские поля ЦЧО. Было так. Лег спать. Сплю. Слышу стук в парадной двери. Голос хозяйки и ответ из-за двери. Тут РСБ. Представляешь мою радость? И оказывается, это Осюк, который не дозвонился Надине и перепуганный прибежал ко мне. По дороге забегал на телеграф, но телеграммы не дал, а только перепачкал 3000-ный костюм, а свежевыкрашенный маслом барьер. Я свел его на телеграф. Отправил Надине молнию и до утра с ним сидел у него. Утром свел к одному заезжему москвичу, его очень милому знакомому, а сам пошел на работу. Пришел ответ о благополучии, и он днем отсыпался, а я буду сейчас. 1 июня. У Якова Яковлевича Рогинского. Рассматривали привезенные им из Москвы книги, среди них 2 тома Хлебникова и «Гамбургский счет» Виктора Шкловского. Я им читал вслух 3-й парус «Детей выдры». Восторг. Потом у Мандельштама скука на лице. У Хлебникова такое же, как гениальность, огромное уродство. Он не умеет кончать. Это ему никогда не простится. Стих — канитель. Интересно дальше. У Шкловского большие цитаты из Бабеля. Мандельштам почитал и говорит. Еще раньше он хвалил Бабеля, говоря, он из лучших. Что Зозуля, что Бабель. Одно и то же. Только один получше, другой похуже. А оба не очень хороши. Не по-русски. Трамвай НГ. Речь идет о стихотворении «Заблудившийся трамвай» Гумилева. Иллюзия. Представьте себе, значит, уже неразборчиво. Нельзя представить. Все время помню, что действие в Петрограде, путешествие за гривенник. А он считал, что это лучшее. Я говорил, что «Колчан» — очень плохая книга, а он, что лучшее. Я говорил ему, поменьше Бога в стихах трогай. Тоже у Ахматовой, Господь, а потом китайская садовая беседка. А понимал он стихи лучше всех на земле, но ценил в себе не это, а свои стихи. Это запись того немногого, что он говорил о Гумилеве. 8 июня. На днях говорили о утерянных произведениях. Я сегодня ему говорю, вот еще «Дракон» Гумилева. Известно 6, а было 12 глав. Он... Это его, Гумилева, счастье, так как вещь плохая. При мне, кроме «У цыган», условно, он не похвалил ни единой строки Гумилева. 11 июня. Эпизод. Колецкий играет в шахматы со мной. О, психует, что на него здешние литераторы не обращают внимания. Вот, Есенин, Васильев имели бы на моем месте социальное влияние. Что я? Катенин, Кюхля. Вот Бонч Бруевич за архив мой предложил 500 рублей, и когда я поднял шум, написал мне честное письмо. Я, Де, и мои товарищи считаем вас второстепенным поэтом, не обижайтесь и на нас не сердитесь, другие и даром дарят. Я не Хлебников по Колецкому, я Кюхельбекер, комическая сейчас, а может быть и всегда, фигура. Оценку выковали символисты и формалисты. Моя цена в полушку и у тех, и у других. Он убежал на улицу. Колецкий вякает о том, что высшая оценка его стихов понимающими, не совпадает с оценками масс. Я, играя в шахматы. Коль не совпадает, масса не читает, значит, он страдает целый век. На других похожий, полноте. Он тоже, тоже настоящий человек. 12 июня. У Мандельштама волнение. Осип Эмильевич проходит медобследование на предмет установления нетрудоспособности рука и установления необходимого объема лечения. Волнение. Но все это сейчас снято. Сегодня умерла жена Калецкого. Надежда Яковлевна говорила, что ее, Надежда Яковлевна, отец, был единственным человеком, перед которым Ося не хорохорился. Тоже по-человечески он жил то время, что были у Калецкого сегодня. Похороны, наверное, завтра. 20 июня. Рудаков налетает на Осипа Эмильевича из-за рецензии на книгу стихов Санникова. «Вы боитесь поверить Вагинову? Называете Багрицкого под поэтом, а тут вы хваляете четверостепенное. Кто, судя по вашей манере делить на сорта и ранги выше, Багрицкий или Санников?» Пауза. О.Э. Санников. «Я хвалю победителей, говоря, что это стихи, какие, дай бог, писать всякому. Он мне возражает, что это Гумилев на революционной романтике». «Вы делаете нехорошее дело». И недаром до сих пор от меня по секрету, ведь рецензию мне не читали. Вы должны были бы писать о Багрицком, Вагинове. Он после большой паузы лежа читает и носом к стенке. 27 июня. О, знает, что я сейчас работаю над стихами дома. Увидел в блокноте тобой присланном «Осенние приметы» Заболоцкого. 18 ноября 1934 года. Напечатано в газете «Известия». В издании стихотворений Заболоцкого «Библиотека поэта» 1965 под названием «Осень. Когда минует день и освещение». Попросил прочесть. Я чудно прочел. Он и Н. охали и оживлялись. В конце он стал многословно ругать. Ругань такая. Обращение к читателю, как к идиоту. Поучение. И мы должны понять. Тоже Тютчев нашелся. Многословие, подробности. А что мы узнаем? Что корова — существо на четырех ногах. Природа-то перечислена. Тоже Гетте нашелся. Это капитан Лебяткин, а не стихи. В хвост и в гриву использован формалистический прозаический прием отстранения. Я поправил — остранение. Все на нездоровой основе. И стихи-то это не Заболоцкого, а ваши. Я сказал, что они из «Известий». Энн вспомнила об этом. Ну, тогда на вас похоже. Сказанное больше относилось к вам. У Заболоцкого тоже все так же, но я думал, это вы. 5 июля. Сегодняшний мой день такой. Дал деньги хозяйке, потом М. В долг дня на 4. И у них устроили обед. Надин готовила... По мною купленным продуктам — суп овощной, яичница, блинчики с земляничным компотом — вышло рубля на 3 с хвостиком на нос. В заключение О сбегал за 300 граммов мороженого. Потом дождь. Шахматы с Надин. Если она не берет назад ходы, я не проигрываю, но сам от переигрываний воздерживаюсь с трудом, привык. Здесь камерный театр. О знаком там и решили идти на «Сирокко». «Сирокко» — музыкальная комедия, музыка Половинкина, либретто Зака и Данцигера, по новелле Соболя «В голубом покое», шла в Государственном камерном театре с 28 января 1928 года с участием Румнева и Церетели. Художники — Штернберги. Пошли, опоздали, сидели в оркестре, очень весело и видно. Артисты Осипа уважают. Вчера у них дома была Эфрон, завтра будет несколько. Наталья Григорьевна Эфрон. Умерла 14 ноября 1973 года. Артистка камерного театра, впоследствии выступала с литературными концертами, художественное чтение. Пьесу не досмотрели. Они по неуравновешенности, а я за компанию. Они все пишут Гёте для радио. За вечерним чаем я, а помните Кузьмина стихи о Гёте? В нездешних вечерах, о, морщица, наверное, плохие. Я читаю, а стихи хорошие. Он читает что-то из сетей и добавляет. Гумилев говорил, что поэт Кузьмин плохой. А я говорю, это почти так, так как лучшие Гуль и Форели написаны много времени после оценки Гумилева. Имеется в виду сборники стихов Кузьмина «Новый Гуль» и «Форель разбивает лед» стихи 1925-28 годов. Несколько общих фраз о произнесении некоторых слов. И я говорю, а как надо «конквистадор» произносить? Об этом спорят все, знающие Гумилева. О. О нем рассуждает много народу, которому этого не надлежит делать. А книга первая не такая плохая. Я ему всегда говорил, что он хорошо начал. Лина, все это есть неразборчиво. Гумилева. Об нем, где никто не должен говорить теперь, и полемика. Начал хорошо, окончил, неплохо ли, ай да Оська. У Мандельштамов внутренний междоусобный полумир. 6 июля. У Мандельштамов либо сегодня, либо завтра артистки камерного на варениках. Рад, что сознательно отсутствую. 9 июля. М. погружен в радио. Гёте, которого просят еще переправить, это 3 недели работы на Дин и О, пляса вокруг. Он собирается от газеты ехать в колхоз. Его это оживляет и занимает. Стихов нет. Он самопогружен. Я получил Сумарокова, когда его не было дома, показал Надин Сумарокова. Та в восторге. Пришел О. Тоже. Оба зачитали. 11 июля. День длинный и, прежде всего, паспортный. В отделении милиции очередь, часы и паспорт 3-месячный. Заходы на почту и к Мандельштамам в перерыве стояния. У Мандельштамов некоторое успокоение. Хотя Ося огорчен, ошеломлен приходом полковника, объясню, что это такое, смертью котенка и некоторыми неладами с Гёте. Это днем, а сейчас вечер. Мир и благодать и планы. 22 июля. Теперь О.М. Сейчас ночь. 1 час. Луна уже полудлиненная, а в 12:05 они уехали к станции Калач на декаду, может быть, более. Боже, какая сразу пустота, то есть отсутствие назойливого фона 100 с лишним дней. Расстались более чем нежно. В вагоне они внутри, я снаружи. Ели куриные котлеты, запивая их вишневым морсом с нарзаном. Говорили нежные вещи. Обещали писать. Поняли и сказали, как привыкли друг к другу. Совсем расставаться будет очень трудно. О, последних дней поглощен моей литературной легализацией. Умоляет писать стихи. Хотя бы легкую статью о Кюхельбекере, рецензии. Все чуть шало, но искренно и проникновенно, хотя это и порыв. Н держит себя ультрачудно, поняв и приняв мою роль в О. Получается немного трогательно, особенно после того, как я его так ругал, но невероятное счастье наша встреча. В конечном счете, ждать лучших результатов и нельзя, может быть. Протест на меня в работе — лучшая похвала. А уступки в работе над его стихом, его согласия даже оценки не имеют. Надо работать и жить, и верить в столичные встречи. 31 июля. Утром в 9. Разбудили Мандельштамы. Записываю тебе первое и главное. Они бодры. О, весел. Там было так. Жили они в доме крестьянина. О, пленил партийное руководство и имел лошадь и автомобиль и разъезжал по округе верст за 60-100 с партийцами знакомиться с делом. Надин говорит, что он их очаровал, но чем не признается, так как это было не в ее присутствии. Говорит, что произошло это потому, что под боком не было любящей жены, которая при его взлете сказала бы «Молчи, дуралей!» О, мне говорит. 2,5 часа чувствовал себя Рябининым, секретарь обкома, который инспектирует область. Они думали, что приехал писатель, расшатанный, с провалами, а я им, дал до 12 важных указаний и без числа мелких. На вопрос мой, каких же? Он лукаво смеется и говорит, что не может пересказать, что это было вдохновение. По сути, он распустил перед ними хвост и действительно пленил личным обаянием, которое при подобающей настроенности излучается им здорово. Покрутит и напишет очерк. Это внешнее. А фактически, это может быть материал для новых черноземов. Говорит, это комбинация колхозов и совхозов. Единый район, Воробьевский. Целый Техас с очень сложной картой через полосец. Люди слабые, а дело делают большое, настоящее искусство, как мое со стихами. Там все так работают. А Яслих рассказывает о колхозниках. Их там заели клопы и блохи. Он говорит, что эти звери для клопов мелки, для блох велики. Назвал комбинированно. Блохохотами. Говорит, это новая разновидность. Факт тот, что он, не зная деревни, видел колхоз и его воспринял. Но сам добавляет. Вот все ошибаюсь, скажу про какого-нибудь председателя, что он молодец, что ему дивизии бы командовать, а секретарь райкома мне скажет, что тот отменно плохой работник. Тоже с отдельной колхозницей. Видите, как обманчиво? Как ребенок мечтает поехать еще туда. Глупости. Газета туда же не пошлет, а если сам приедет, не будет той короны, что венчала его сейчас. 1 августа. О пишет очерк и вроде рецензии по секрету. Я и рад, так как ценю в нем только стихи, остальное интересно только как материал к ним или пути от них вовне. Но тут одиночество снова. 6 августа. О, псих и маниакальный человек. Помнишь, как у него была эпопея болезни? Так сейчас колхозные поездки. Он может думать и говорить только об этом. 14 августа. От Надин сегодня письмо. Ося занят новой волной наблюдений. Приедут к 20-му. Очевидно, Мандельштамы выезжали куда-то в район. Переписка Рудакова с женой обрывается до 25 сентября. Лина Самойловна в сентябре была в Воронеже. 25 сентября. У Осик депрессия. Наташ, хозяйка, через третьи руки прослышала, что Осипа стадия долговечна. И они с ума снова сходят. О абсолютно подавлен и, между прочим, говорил о рукописи. Кому бы ЛС передала, куда бы ее направить? Мы с Н. немного отвлекли его злое внимание. Читали они Багрицкого с дикой руганью, а я не спорю, дабы не ругаться. 26 сентября. У Осик новое волнение. Хотя финансы налаживаются, он взялся делать передачу «Гулливера у великанов». Образы у лилипутов сделаны Заболоцким. Там стихи. Мы настоящие солдаты, даты, даты, даты, даты. Мы лилипуты, путы, путы, путы, etc. О, ругается злобными словами. Мерзость, пошлость, отвращение и все такое. Я тщетно объяснял, что даты и путы — монотоннейший припев, очень вяжущийся с детскими песенками. Передача была ведь детская. 28 сентября. С оськами дела мои плохи. Надька, что называется, бабью склоку заводит. Нет того, чтобы успокоиться на том, что не хочу вместе питаться. Она чувствует обиду. Оську подзуживает на мелочи разные, а он умнеет только в минуты прозрения. Как тогда? У них не хватает на завтра денег, а послезавтра он получит на радио. Я предложил на день деньги, а она: что вы, никаких денег, никаких взаимных услуг. А до этого, когда я предложил принести воды, делая вид, что вовсе не слышит моих слов и так далее. Оська уговаривает обедать. Все это сеть таких бытовых пакостей, что слов нет. Это мелкая месть за то, что тогда они ничего не могли ответить. Я не приспособлен к такой кухонно-лакейской и там дворницкой войне. Помнишь химеры с кино «Сплетня»? Вот бы их с Надькой свести.